Глава вторая. Вражеский ковчег однозначно принадлежал аргонцам. Под ним был точно такой же левиафан, как и мамаша Акуласката, что плавал вокруг острова и с удовольствием набивал пузо всем, что попадалось на его пути. Единственное, что эта тварь была в два раза крупнее, да и ковчег, соответственно, оказался в два раза больше. Лорд Ковчега не торопился нападать. Он был, мягко говоря, озадачен, ведь его цель напоролась на блуждающий остров, да не абы какой, а огромный. К тому же среди великих народов он известен как пожиратель ковчегов. Если остров поглотит сердце мира, никто не знает, что будет, но явно ничего хорошего, а лорда Ковчега как минимум убьют за то, что упустил цель. Ковчег выпустил 20 отрядов десантников, но цель окружал барьер, и они попросту не смогли пробиться. Это настораживало. Еще беспокоил крупный ковчег, что быстро поглощался тьмой. Лорд знал, чей это ковчег, и хоть Мизуру всего лишь средний народ, он не был уверен, что смог бы их победить. А тут налицо их полное поражение. Лорд сразу же использовал дорогостоящий предмет и с его помощью передал сообщение королю. Ответ был получен почти мгновенно, любым способом получить сердце мира. Исполняя волю короля, ковчег пошел на сближение. Однако стоило ему двинуться, как со стороны острова началась атака. Атаковали гарпуном, да не простым, а второго уровня. Ибо первый уровень не может пробить естественный купол ковчега, независимо от его размера. Красный луч пробил купол и попал в поля пшеницы, убивая несколько существ, работающих там. Взрыв был такой силы, что после него осталась воронка диаметром в несколько метров. Но этим все не закончилось. Лучи летели один за другим, убивая население и разрушая сооружения. Но, конечно же, больше всего досталось полям, что занимали львиную долю ковчега. А вот Левиафана Сергей не трогал. Если тот взбесится, ничем хорошим для неподвижного убежища это не закончится. Несмотря на обстрелы и высокий риск поражения, лорд не мог отступить и на максимальной скорости помчался к своей цели. К тому же подмога была уже в пути. Главное продержаться некоторое время. «Готовимся к бою!» – скомандовал Юбер. Сейчас на стенах собралось лишь 400 солдат и 80 бойцов ополчения. Остальные все еще эвакуировались с острова, а тех, кто уже был эвакуирован, срочно отправляли в реабилитационный центр. Потом 15 минут отдыха и в бой защищать южную стену. Все бойцы, что, пройдя через пустыню, оказывались за внешним рубежом, на машинах отправлялись в убежище, где их высаживали у границы, а стоило перешагнуть ее, их сразу перемещали в реабилитационный центр. Снаряжение перемещалось к оружейникам на обслуживание, а тушки бойцов осматривались врачами. Если здоров, далее горячая ванна и сытный перекус. Если нет, добро пожаловать в госпиталь. «Боишься?» — спросил старик с винтовкой в руках у молодого ополченца. «Боюсь, вдруг там еще более страшный враг», — пробормотал парень. Он многое слышал про пришельцев, но сражаться с ними ему еще не доводилось. Лишь зомби, и то немного. «Еще более страшный враг, чем бесконечная орда зомби? Мухаха!» «Что здесь смешного?» — недовольно пробурчал парень. «Дружок, у тебя в руках лучшее оружие массового уничтожения разумной жизни, что придумало человечество. Если врагов будет меньше миллиона, мы даже не вспотеем», — вытерев слезы, ответил старик. «Старикашка дело говорит», — добавил один из стрелков. «Только вот он был не из ополчения, а из регулярной армии и снаряжен в комплект рыцаря Апокалипсиса и АП-4». «Верь в свое оружие и не мажь. Одно плохо. С пришельцев нет наград и опыта». «От старикашки слышу. Думаешь, надел крутую броню и помолодел?» — проворчал пожилой ополченец. «Хе-хе, узри же мою молодость!» — ответил солдат и снял шлем. «Паскаль, ты ли это?» — не веря своим глазам, спросил старик. «Хе-хе». В ответ тот лишь рассмеялся. «Ты, ни у кого другого не может быть столь противного смеха. Но как?» «А ты не слышал? Есть у нас такой человек, как профессор Кюри. Он может омолодить кого угодно. И вот какой я теперь юный красавец!» Проведя рукой по телу, облаченному в броню, заявил парень лет 25. «Дружище, ты же отведешь меня к нему, а?» — попросил старик, чьи глаза горели огнем. «Если вступишь в армию, ведь тогда твои оговорки, мол, да старик я, какая там армия, больше не будут работать». «Договорились», — рассмеялся тот и пожал руку помолодевшему другу. «Вы совсем не боитесь, что можете умереть?» — недоумевал молодой ополченец. «Не-а», — улыбаясь, заявил солдат. «Меня уже два раза с того света доставали. Первый раз мне змея половину шеи откусила. Второй вампир огненным шаром долбанули. Чуть в уголек не превратился. Спасли, восстановили, отправили сражаться». «Это ужас», — пробормотал парень, которому уже стало плохо. «Не обманывай молодежь». «Фух, так это неправда?» — выдохнул парень и посмотрел на старика. «Конечно, вампиры были раньше, чем змеи», — заявил старик, окончательно ошарашив парня. «После такого он точно не вступит в регулярную армию». Количество бойцов на стенах постепенно возрастало, но времени уже не оставалось. Вражеский ковчег с грохотом состыковался с убежищем. Стоило туману раствориться, как в убежище помчались чудища. Огромное количество чудищ. Гуманоидные, насекомоподобные, звероподобные и прочие твари. Часть из них была ранена, часть при смерти, но все они рвались в бой. Чудищ было действительно много. Убежище имело квадратную форму, не считая осколка с горой и малого ковчега Азаруса. И каждая граница была длиной в 5 с мелочью километров. 5385 метров. Вражеская граница около 3 километров, и на протяжении всей границы плечом к плечу стояли существа, за ними другие, в много-много рядов, 1100 как минимум. Вся эта толпа рванула к стальной стене, но преодолеть ее было не так-то и просто. А еще странные горшочки перед и за ней. Их, конечно же, растоптали, но не все. Некоторые существа, заподозрив неладное, перебросили горшки через стену, но со стен было выпущено несколько десятков огненных стрел. Раздался грохот, и на границе полыхнуло так, что даже сталь начала плавиться, что уж говорить про существ, что перелезали через эту стену. Более десятка тысяч жизней оборвалось в несколько мгновений. Кто-то сумел выбраться, кто-то выбрался и умер от ожогов. К сожалению, предсказать, где именно появится враг, было тяжело, потому заминировали всю южную стену. За ее восстановление придется выложить кругленькую сумму. Подобные трюки были разработаны и доведены до ума умниками из военного штаба. Люди – хитрые создания, и подобные сюрпризы могли подготавливать в огромных количествах. Со стороны врагов на пламя обрушились потоки воды. За дело принялись вампиры-маги. Но сила пламени такова, что вода лишь испарялась, почти не влияя на пламя. А потом жахнула артиллерия. Армию врага накрыло 8 мощными взрывами и несколькими десятками более слабых. Минометчики также атаковали врага. Конечно же, снаряды были зачарованы, но их запас практически на нуле. Огонь погас, но... Вместо того, чтобы идти в атаку, армия врага попросту отступила. При этом они забрали своих раненых, по крайней мере, попытались. Но под обстрелом, пусть и не зачарованными снарядами, сделать это было тяжело. «Что скажешь?» – обернувшись к Азарусу, спросил Сергей. «Это Мизар Артус», – ответил смотрящий в бинокль бывший вассал Аргона. «Да, уверен, из всех вассалов лишь он такой фанат Химер. Говорят, этот псих мечтает о 4-м уровне». «Его отступление может быть ошибкой?» «Не», – покачав головой, ответил химеролог. «Этот старый вампир очень осторожен и немного труслив. Его главная тактика – это адаптация. Он поймет, какой силой мы обладаем, и начнет создавать химер, что способно нам противостоять». «И что, он может так быстро создать химеру?» Посмотрев на Азаруса, спросил босс. «Если тот будет создавать химер, которых не берут пули и огонь, то дело дрянь». «Быстро. От 3 дней до недели. А также он может дождаться, когда придет подкрепление. Ну или когда нас прижмут мертвые». «От 3 дней? Да это целая вечность!» Рассмеялся Сергей. «Этот Мизар Артус уже покойник. Дистанция атаки гаубиц такова, что армия убежища, сидя на базе, может атаковать крепость вампиров». «А рыцари? Сколько у него их?» «Нисколько. Для этого психа все существа в мире – это расходный материал», – ухмыльнулся Азарус, но после небольшой паузы уточнил. «Кроме вампиров, конечно же». «Понятно. Тогда жду от тебя подробный отчет. Поговори с Соломоном, он объяснит, какая информация требуется и как составлять отчет. Также я хотел бы знать обо всех вассалах, да и самом королевстве Аргон. Если уж воевать, нужно быть готовым ко всему». «Но...» Азарусу стало плохо. Ему несколько дней придется просидеть за бумагами. «Никаких «но», это приказ». Хмуро посмотрев на молодого полуторавекового алхимика, буркнул мужчина. «Если появятся другие вассалы, я должен знать, как с ними сражаться». «Я понял. Прошу прощения за свою дерзость. Все будет сделано в лучшем виде. Я, как и вы, не хочу, чтобы эти кровососущие твари победили». Азарус поклонился и поспешил в свою лабораторию. «Работы у него будет море». Сергей продолжил следить за врагом, заодно переносить бойцов от границы с островом на военную базу. Отступление проходило довольно хорошо. Сири с Соломоном отогнали гигантов. Старушке, правда, неплохо досталось, да и ДДБУ огреб. Каменная кожа, конечно, хороша, но когда по тебе в упор стреляют десятками метровых шипов, тут никакая защита не спасет. Но главное, что обошлось с минимальными потерями, да и то, по словам профессора, и их на ноги поставят. А вот за превращенными в зомби понаблюдают. Профессор давно мечтал о подопытных. Затягивать, конечно, не будет, ибо вакцина работает лишь на тех, кто стал зомби не более 24 часов назад. Как сказал Азарус, Мизар еще несколько раз атаковал, прощупывая силы врага, но действовал малыми силами. Высылал группу вампиров под магическим барьером, химер-гигантов, даже летучих химер. Конечно же, никто не выжил. Трупы были бережно собраны, отмародерены и отправлены Сири на прокорм. Конечно, те, что не были угольками, таких сразу на биоматериал и... За химеру давали от 20 до 50 биоматерии. «Юбер». Настроив гарнитуру на частоту военного командования, Сергей связался с заместителем директора Департамента безопасности убежища, ЗДДБУ. «Слушаю, Сергей». Его голос был плохо различим, ибо на фоне слышался гул голосов. Он находился в штабе, и им приходилось координировать движение отступающих войск, организовывать помощь и многое другое. После отражения нападения с Ковчега Сергей перенес Юбера в штаб, ибо, по его словам, от него тут уже не будет пользы. На юге хватит небольшого гарнизона, ну и восстановленных пограничных стен. «Готовь войска, надо Ганновер защитить». «А там есть что защищать?» — усмехнулся бывший наемник. «Выжившие еще есть. Свяжись с Алис, пусть подготовит место и охрану, а также еду, медперсонал и прочее. Чем больше людей выживет, тем выше шанс на спасение мира», — серьезным голосом ответил Сергей. «А еще, если удастся зачистить город, то его можно будет разграбить». «Понял. Дай мне 10 минут». «Хорошо». «Сергей». Только босс собрался переместиться к ноутбуку, как с ним связался Юбер. «Что?» «Перемести 6-й и 1-й отряды к границе с островом. Нужна поддержка бледным. Солме буянит. Надо поддержать его отряд». С раздражением в голосе ответил старый вояка. «Опять бледные». Проворчал мужчина, но сделал, что просили. Следом вместо к ноутбуку переместился в штаб, дабы узнать, что там за проблемы. Суалме с войском слишком сильно увлекся и углубился на территорию врага, из-за чего был близок к тому, что войско окружат. Отряды зверолюдей верхом на зверях быстро добрались до отступающих бледных и спасли балбесов от катастрофы. Но также в этом помогал отряд зачистки. Всадники добрались раньше и помогли огненными стенами. Оказалось, что у Суалме закончилась манна, и он больше не мог создавать свой свет. Армия начала выдыхаться, копились раны, оружие и доспехи рыцарей вообще превратились в труху. Еще в самом начале операции в городе инженеры вовсю занимались минированием. Если точнее, в домах устанавливали цистерны с горючей смесью. К сожалению, полностью завершить процесс не удалось, но примерно 500 домов заминировали. Потому, когда войска все же выбрались из города, восточные границы города запылали. Владыке, в принципе, было пофиг. Обойти очаги возгорания не казалось проблемой, но, тем не менее, решил отвести армию обратно вглубь города. Кто знает, что еще люди заминировали. Вскоре последний человек покинул территорию врага. Это была тяжелая и изматывающая битва, но, к сожалению, на этом все не закончится. Земля в опасности. Соломон был в госпитале с множеством ранений, весьма жутких на вид, потому всей подготовкой занимались Юбер, Петр и Агдамдур, и они, честно говоря, не справлялись. Слишком много обязанностей, дел и прочего. Каждый из них имел опыт руководства отрядами, но не армией. Из-за Солми и его бойцов вылазку в Ганновер задержали еще на 10 минут. «Аннет, докладывай», — сказал босс, оказавшись в городе. Он сразу вызвал кинжал и воспарил над землей, ибо город был переполнен мертвыми. «Да, босс, мы смогли выяснить, где скрылись выжившие. Это начальная школа на юго-востоке от рыночной церкви». «Понял. Сколько еще смогут продержаться?» Пролетая над головами мертвых, спросил босс. «Около часа». «Ого, городские войска?» «Нет, босс, это местные мародеры». «Неплохо». «А еще те девушки, за которыми вы просили следить, они также сражаются, и весьма неплохо». С некой завистью в голосе добавила девушка. «Да? Неожиданно. Ладно, поспешим». Двигаясь по городу, мужчина видел типичные сцены зомби-апокалипсиса. Крики, плач, стоны, люди, выбрасывающиеся из окон домов, а следом и зомби, что за ними гнались. Кто-то спрятался на крыше, кто-то заперся дома и сидел как мышка, кто-то сражался. Увидев человека верхом на летающем мотоцикле, многие кричали, умоляли спасти их, но всех не уберечь. Потому Сергей был глух к их мольбам. Сейчас важнее успеть к младшей школе. «Босс, сверните налево. Впереди группа мутантов третьего уровня». «Понял». «Босс, возьмите правее. В доме перед вами скрываются зомби. Могут из окон выпрыгнуть». «Поздно». Врубая щит, ответил мужчина, ибо начался ливень из зомби. Они врезались в щиты и испепелялись, но из-за этого заряд аккумулятора быстро истощался. Впрочем, это было неважно, ибо Сергей спешно выбрался из этого зомби-пада. «Аннет, отмечай всех выживших, потом вернемся за ними». «Уже, босс». «Умница и молодец». Сергей продолжил движение и вскоре услышал звук сражения. Впрочем, не только услышал, но и увидел. Кто-то создал стену огня, но долго она не продержалась. После нее раздались 3 мощных взрыва. Чем ближе мужчина был к школе, тем яростнее шло сражение. «Аннет, что там?» «Мутанты пошли на штурм. Защитники еле держатся. Босс, скоро они прорвутся», — ответила встревоженная девушка. «Черт». Сергей опустил кинжал на землю и, активировав таранный щит, на полной скорости помчался к пункту назначения, тараня всех, кто становился на его пути. Двигаться на скорости 300 км в час было довольно тяжело, но машин в городе почти не осталось, потому, не считая зомби, улицы были свободные. Оставляя кровавый след и истощая энергоядра третьего уровня, Сергей пробивался через зомби и вскоре прибыл к школе. Если точнее, выжившие укрылись не в самой школе, а в районе. Были созданы баррикады на всех дорогах и подступах к школе, потому сражения велись на более чем десятки мест.